9. Оружие трусов. Библиарий. Призыв. «Мы принесли с собой тень», — сказал Мерос. Слова вырвались у него непроизвольно. Он сосредоточенно смотрел перед собой, не отрываясь от точки на пласталевой переборке. «Тень!» Апотекарий видел первого капитана Ралдорона краем взгляда. Багровый боевой доспех капитана резко выделялся на фоне серых металлических стен. Они находились на борту Красной Слезы, в хорошо охраняемой камере, которую легион использовал для содержания пленных либо заключенных. Что ты имеешь в виду? Ралдорон был в красном, слева от него в центре находился командир гвардии Аскаэлон в золотом. В гнетущем мраке его великолепно выкованный доспех потускнел. С другой стороны, верховный хранитель Берус в черном, в спешке прибывший с чаши. Эти трое воинов оценивали Мероса и его слова, а также всех тех, кто спускался на поверхность холста. Когда корабли, которые уничтожили этот губительный ад, вернулись к флоту, что-то изменилось. Он взглянул на Беруса. «Я знаю, что вы заметили это. Мы задаем вопросы, брат», — тут же напомнил апотекарию Аскаэлон. Тем не менее, Берус ответил. «Да, я заметил», — согласился он. Скрипучий голос был похож на звериный рык. «Прошло несколько дней с тех пор, как мы вышли на орбиту Сигнус-6 и оставили этот мир уничтоженным. Настроение Легиона изменилось. Во время операции в главном улье Холста с Гелиоса пришло последнее сообщение». Он замолчал, размышляя. «Он погиб со всем экипажем при странных обстоятельствах». Мерос невесело проворчал. «Мы окружены странными обстоятельствами с момента прибытия в скопление Сигнус, Хранитель». «Он прав», — заметил Ралдорон. «За время крестового похода наш легион пролил больше крови, чем за этот поход», — возразил Аскаэлон. «Ты говоришь так, словно мы напуганы происходящим». «При всем почтении, милорд», — сказал Мерос, — «я ничего подобного не говорил». Внешне кровавый ангел оставался невозмутимым, но внутри он вибрировал на грани срыва. У каждого воина в комнате в распоряжении находилась мощь целой боевой роты. Опыт легендарных воинов охватывал сотни лет сражений, а он был обычным строевым легионером, скромным медиком тактического отделения. И все же Мерос не мог позволить запугать себя. Он рискнул взглянуть на капитана Ралдорона, гадая, какие мысли скрываются за этим бесстрастным лицом. А Аскаэлон держался с неизменным высокомерием. Поведение Беруса, как у его брата Аннелуса, было по-истребиному бдительным. Но Ралдорон... Его внешний вид был таким же, непроницаемым, как мрачная личина боевого шлема. Флот шел на боевой скорости в направлении внутренних планет, прямым курсом на Сигнус Прайм, пересекая полупетлей над плоскостью эклиптики широкий астероидный пояс «Белая река». Приказ передали на каждый корабль, в каждую роту. Терпение примарха иссякло, а директивы магистра войны Хоруса об изгнании врага, захватившего скопление Сигнус, по-прежнему были их главной движущей силой. Но пока легион готовился к открытой войне, Мероса и его братьев изолировали от остальной роты. Только капитану Хараксу и его выжившим боевым братьям позволили покинуть Красную Слезу и вернуться на темную страницу. Да и то из милости. Говорили, что Акалит Крит не покидал своего корабля со времени совета командиров. Крейсер несущих слова бесшумно двигался рядом с флагманом и отделывался исключительно краткими сообщениями. Мера вспомнила о других наблюдателях на флоте. Никто не упомянул о местонахождении космических волков Хелика Красного Ножа. «Мы выслушали твой доклад о результатах операции», — сказал Берус, вынув инфопланшет. «Все, что можно сказать, он совпадает в общих чертах с отчетами братьев из твоего отделения». Мерос кивнул. Он приложил все усилия, чтобы его доклад звучал по возможности кратким и точным. Но аномальные события в главном улье Холста было непросто описать обычными словами. Его отчет вместе со свидетельскими показаниями Кана, Сарги, Кассиила и Лейтио, Кайда и остальных, даже капитана Амета и хранителя Аннелуса о том, с чем они столкнулись на ледяном мире, теперь был зарегистрированным фактом легиона. Берус продолжил, глядя на овальный экран планшета. «Я читаю это с равной долей ужаса и недоверия, брат Мерос. То, о чем ты говоришь, нелогично и невозможно. «Я не лгал», — настойчиво произнес Мерос. «И если мой разум каким-то образом был затуманен, то настолько незаметно, что я бы никогда не догадался». Он посмотрел на Аскаэлона. «Вы считаете, что произошло именно это? Вы были на борту флагмана, сэр, и видели планету». «С орбиты», — поправил командир гвардии. «Я не видел чудовищные сплавы металла и камня». «Но вы слышали вопль», — сказал Мерос, прежде чем подумал, и тут же пожалел об этом. Лицо Аскаэлона окаменело. «Мы все его слышали», — Ралдарон опередил ответ сангвинарного гвардейца. «Еще одно психологическое оружие», — уверенно произнес Берус. «Переданное по всем ВОКС-каналам резонансной волной. Известная тактика ксеносов. Оружие трусов». Аскаэлон поморщился и сердито взглянул на Мероса. «Предназначенное ослабить стойкий разум. Если командир гвардии провоцировал его, следя за реакцией, то апотекарий не подал виду». «В конце концов», — заговорил Ралдарон. «Ты свободен, брат-медик. Возвращайся в свое подразделение и жди дальнейших приказов». Мерос помедлил. У него тоже были вопросы, и он хотел получить на них ответы. Но взгляд первого капитана сказал ему, что сегодня этого не будет. Апотекарий отсалютовал аквилы и вышел, подавив насколько мог свои сомнения.